Василию Семеновичу пришлось по 20-му году чуть ли не в одно время потерять и отца, и мать. Оставшись сиротою, он сначала горячо было принялся за поместное хозяйство. Но тихая сельская жизнь скоро прискучила ему. Его манила другая доля, другая жизнь, не исполненная такого мертвенного покоя, а полная славных дел и громких подвигов. Его манила Москва, которой так избегали его предки. Его тянуло ко двору, где совершались такие диковинные дела, слухи о которых добегали и до Ярославля. Стрелецкий бунт, падение Софьи и воцарение Петра решили его колебания. Ему самому захотелось увидать этого могучего орленка, одним взмахом едва оперившихся крыльев, победившего своих врагов и даровавшего мир и спокойствие дотоле метущейся Руси. Ему захотелось послужить молодому царю. Самолюбие подсказывало ему, что он будет не последним в рядах сподвижников нового царствования. И вот в один прекрасный день Василий Семенович, поручив управление поместьем старому дядьке, сел в дорожную колымагу и отправился в Москву. Петру нужны были новые люди. Воздвигая новое здание русского государства, он отыскивал работников, способных помочь ему, чуждых предрассудков прошлого времени. Орлиный взгляд юного царя подметил в князе Рудницком, если не гениальные способности, то большое самолюбие, которое в иных людях стоит дороже талантов. И Петр не ошибся. Василий Семенович был дельным помощником во всем, куда направлена его царская воля, и сумел заслужить такое расположение великого Петра, что к концу его царствования он уже числился в чине тайного советника, был сенатором и даже пожалован был царской табакеркой. Награда, выпавшая на долю немногих. Но со смертью Петра кончилась и эра его служебных успехов. Меньшиков, не взлюбивший за что-то князя Рудницкого, через несколько дней после смерти Петра призвал его к себе и сказал ласковым, но не допускавшим возражений тоном: «Знаешь, друг, что я тебе присоветую? Уезжай-ка ты из Питера по добру, по здорову. Здешний воздух тебе не на пользу. Вишь ты, с лица какой кислый стал». Василий Семенович прекрасно понял, что означали его слова. Спорить с всесильным временщиком ему не приходилось, и он только спросил: «Куда же мне ехать?» «Да поезжай хоть в Москву. Ты, кажись, в ней давно не бывал. Построй себе там хибару, да и живи на здоровье». И при последних словах Меньшиков даже по плечу потрепал растерявшегося Рудницкого. И вот таким образом Василий Семенович, забрав жену и дочь, отправился с ними в Москву. Откупил там пустовавшую у Мясницких ворот землю и построил хоромы по образцу петербургских мазанок. Только побольше, да повыше, да поютнее. Женился Василий Семенович в Петербурге на родственнице Головкина, Елене Андреевне Мансуровой, и от этого брака через 6 лет их супружеской жизни у них родилась дочь, названная Анной, в честь матери Василия Семеновича. Первые годы княжна Анна не пользовалась большой любовью отца. Отчасти это происходило от того, что он был занят службой, отчасти – от того, что ее рождение разрушило надежды князя Рудницкого иметь наследника своему славному имени. Но со временем острая боль несбывшихся надежд улеглась. Девочка обещала быть прихорошенькой, и мало-помалу князь привязался к ней, к великой радости Елены Андреевны, боявшейся, что муж не полюбит дочь. Да и нельзя было не полюбить молодую княжну. Высокая, статная. Она в 17 лет, когда застает ее наш рассказ –